Алло. Вы что сбрасываете, Ирина? Что еще раз? Вы что сбрасываете, я говорю? А вы кто? Я инспектор юридического отдела Антон Петрович, деньги в руки. А вы кто? А, Антон Петрович. А фамилия у вас есть, Антон Петрович? Да, есть. Ну, так назовите. Нужна фамилия? Конечно. Рыбалка, Антон Петрович. А вы кто? Хотели? А вы забыли? Вы, Николай? Да, забыли, кому звоните. А почему на оплату не подошли? А потому что не хочу вам платить. Что? Не хочу вам платить. А зачем вы говорили, что подойдете до Питера? А, чтобы вам дать лишнюю надежду. Я уже а вы малоимущие или малообеспеченные? Ни то, ни другое. Ни то, ни другое? А почему не подходите? А потому что не хочу. А вы подойдите, будьте порядочным человеком. Зачем? Сохраните лояльность перед компанией. Я не хочу вашу лояльность. Да? Угу. А что вы хотите? Хотите? Хотите, правильно да, говорить. Да. Мать знает о долге? Да, конечно, мы всей семьей вас взяли и не отдаем. Всей семьей? Да. Всей семьей, вы говорите, взяли? Вы переспрашиваете, как, не почему понимаете? Я вижу только ваши данные. Ну, а почему я вижу только ваши разные данные? Фамилии. А что еще придумаете? Много. Библиотекарь? Как решать вопрос будем? Никак. Как никак? Вы какой-то глупый. А? Давайте другого инспектора, как который никак не будет. Отправлять будем коллекторов по адресу регистрации. Не нервничайте, успокаивайтесь. Коллекторов, не коллекторов. Коллектора у вас, это там, где говно. У вас подруги, скажите, все знают, что да, у вас долги проблемные? Да? Да? Вас, наверное, никуда не зовут уже, да, Аня? Почему зовут? Ни на день рождения, никуда. Ну, а потому что, наверное, не дарит ничего, у вас денег же нет. А с чего вы взяли, что у меня денег нет? А? Ну, а как, вы же не оплачиваете долги? И что это значит? Или вы пришли в нашу компанию нет? Из-за того, что у вас денег полно? Да, у вас, может, вклад вас какой-то на миллион есть. Из-за этого пришли по микрофинансовой организации начать ходить? Чтобы вам взять и не отдавать вам. Да? А, по микрофинансовой организации, да? Да, да. Из-за этого начали? Из-за того, что у вас много денег? Да. Да? Ну, будем общаться каждый день, Ирина Николаевна. Ага, терпеть будете звонки, вас все устраивает. А вы дальше берите день займ. Берите. Берите. Каждый да день будем общаться. Да все, успокойся. Устраивает. Да я давно спокоен, да не переживайте, долгов-то у меня нету, а у вас же долги клопнет, не у меня. И что мне нервничать? Что мне нервничать? У вас же долги не у меня, правильно? А зачем вы повторяете все время одно и то же? Алло. Алло, здравствуйте, я Мария Вячеславовна. Здравствуйте. Здравствуйте, алло. Ну, говорите. Алло. Здравствуйте, Мария Вячеславовна. Это отдел по работе с проблемными займами ООО МКК «Турбозайм». Меня зовут Зарив Сергей Владимирович, идет запись нашего с вами диалога. Звонок поступает, Мария Вячеславовна, поскольку неоднократно, я вижу, мои коллеги вам звонили, озвучивают требования компании. К сожалению, до сих пор погашения полного не было. На сегодняшний момент сумма данных составляет у вас 20 730 рублей 48 копеек. Сейчас компания не пойдет уже принимать решение, что именно делать с вашим долгом. Вы какие варианты решения просто рассматриваете сейчас? А, никаких. Платить не буду, идите в суд. За право к нашей компании мы не обязаны им пользоваться. К тому же, в случае решения суда не в пользу должника, это может повлечь с собой еще и возмещение судебных издержек, что еще больше может... А если в пользу должника, то это будет прекрасно? На каком основании вы думаете, что суд пойдет вам навстречу, Мария Вячеславовна? А вы судья? Учитывая то, что чтобы я вам вами какие-то... А вы вообще представились? Да, конечно, я вам представил сначала диалога отдел по работе с проблемными займами компании «Турбозайм». Суд сейчас... Как зовут вас? В городе Сибирская. Зверев Сергей Владимирович меня зовут. Я вам в начале диалога представился. Угу. Я озвучил то, что записи диалога у нас, соответственно, сейчас присутствует. В городе Сибирская, где вы сейчас проживаете, процент выполнения судебных, соответственно, приговоров, соответственно, 97% озвучивается именно в пользу компании нашей. Потому что мы перед вами все обязательства выполняли в рамках 230-го федерального закона. Ага. Вы какие мне вы про судебные приказы говорите? Нет, про судебные решения, то есть именно то, что 90. Ну так идите в суд. В чем проблема, если у вас Такой большой процент выигрыша, и херово, в суд не идете. Я пытаюсь вам помочь, соответственно. Не надо мне помогать, я что, просила вашей помощи? То есть вы не намерены возврат денег осуществить, я вас понял. Изначально вы на что рассчитывали, когда займ брали, как планировали возврат денег осуществить, Мария Вячеславовна? Да, я изначально не планировала. Деньги брали с целью не вернуть? Да. Я вас понял, очень жаль, что вы так намеренно просто компании решать. Опять же, то есть по поводу суда я вам не ответил, извините, да, то есть именно в случае решения суда не в пользу. Мне плевать, я не верю вашему мнению, у меня есть своя статистика. Судебная практика. Лучше бы поняли. Сотрудником. Да, это не ваше дело. У меня ничего не изменилось. Нет, вы сами оформились с тем условием, что у вас имеется постоянный доход, заработная плата, соответственно. Компания. А я не отрицала, что у меня есть заработная плата. В чем проблема, я не пойму. К чему вы это сказали? Угу. То есть ничего не изменилось, заработная плата вы также получаете. А что, если не помешало рассчитаться с компанией? Я же уже ответила. Нет, вы не отвечали, что это мешало вам заработную плату рассчитаться. Мне ничего не мешало, я просто не хочу вам платить. Угу, я вас услышал. Как часто лучше вы поняли. Кредиты займы, как часто берете? Да это не ваше собачье дело. Нет, мы пытаемся понять вашу финансовую нагрузку, что послужило причиной, по которой вы деньги компании до сих пор... Да потому что я хер забила на ваш банк. Вот, фу, блин, на ваш займ. Я это услышал. Ну, отлично. Сейчас по какому адресу? По тому же, по которому и проживала. Что за дебил, блин? Просто по той же причине не обращались. Все верно? Чего? К родственникам по той же причине не обращались с целью перезанять деньги на время, потому что... Мне не нужно перезанимать. У меня есть деньги. Я просто их вам не хочу платить. Ваш скрипт сюда не подходит. Вы выглядите сейчас дебилом, который ни хера не понимает, что ему говорят, и просто читает скрипт. Далеко не первый год в компании работаю и ничего не читаю, Мария Вячеславовна. Напоминаю, что сейчас требование компании о полной оплате остается прежним, у вас есть сутки на решение вопроса в полном объеме. Соответственно, если этого не происходит, компания будет уже вправе передать, соответственно договор. Соответственно. Не заикайтесь. Все нормально. Стороннее коллекторское агентство в рамках статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Здесь необходимо понимание, что очень часто именно законные выезды сотрудников данных организаций с целью помощи именно в поиске денег, они происходят на следующий день после передачи. Так вы и тоже имеете право приехать? Нет, мы выездами не занимаемся, Мария Вячеславовна, работаем. А нахера мне тогда ваши звонилки обещают выезд каждый раз? Нет. Выезжаешь что нет? Коллекторских агентств с целью помочь в поиске денег в рамках 230-го федерального закона. Мы выездами не занимаемся, у нас нет выездного отдела, Мария Вячеславовна. Вот он такого моей коллеги. Балаболы. Наша компания работала с вами в рамках 230-го федерального закона, и все обязательства перед нами выполнила. И вас все хорошо. Зафиксировал, очень жаль. Все, давай, нудный. Всего доброго. Помощник херов. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Вебанкир», Кремпец, Алина Евгеньевна. Я хочу услышать Павла Андреевича. Передайте ему телефон. Нет. Что нет? Нет, не передам. Долго будете с его номера-то отвечать? У нас все записи уже, соответственно, находятся в службе экономической безопасности. Сейчас заявка обрабатывается. Вы ведь будете вместе с ним ответственность нести. Дура, и что? Кто хоть вас научил так разговаривать? Идиотка. Вы вообще с представителем компании как хоть общаетесь? Будете, да, вместе с ним ответственность нести, штраф административный оплачивать. Что хоть вы свое воспитание это показываете? Ну, воспитание показываете родителям своим, но не позорьтесь, девушка. Ой, ну что, хорош прочитать. Вы же девушка. Кто хоть прочитает? Ну вот постыдились бы просто, вы вроде мать, будущее. Мать детей. Это? Вот ну на самом мать деле детей? Позорище. Вот я все записи переслушала. Это просто уму непостижимо. Ой, как хоть вы вообще живете, я понять не могу. Так кто хоть. Вас никто не заставляет плакать. Вы свое воспитание показываете просто. Я не понимаю, зачем нам-то это делать. Да, хочется. Зачем нам своего Станя показывать? Нам без разницы на вас. Передать, что вам в компанию перезвонил, свои проблемы решил. Да передадите, нет, куда вы денетесь. Не передам. Угу. Когда он не перезвонит, поймешь, что не передал. Кошмар вообще. Да, это вообще просто. Давай, сдохнем, раз. Алло. Алло. Здравствуйте, могу услышать Марину Вячеславовну? Мария Вячеславовна. Ага, слушайте. Компания «Лайнзайм» Гущина, Алина Олеговна ведет запись разговора. С вами, да, беседа, Мария Вячеславовна? Да. По поводу задолженности звонок, у вас сумма непогашена в организации 25 576 рублей 72 копейки составляет. 43-й день на задолженности сейчас договора. Вас по какой причине не погасили своевременно? Не хочу вам платить. Ну, в связи с чем у вас такое нежелание не оплачивать? Ну, такое у меня желание. С отсутствием желания связано. Лиза Вячеславовна, компания вам сроки предоставляет на урегулирование вопросов с задолженностью. До завтрашнего дня включительно, 14 сентября до 8 вечера по вашему местному времени, потому что у вас уже идет начисление штрафных санкций по договору, ну, переплачиваете. Много я вам переплатила. В конечном итоге у вас сейчас сумма увеличивается, потом будет проблематичнее с ней рассчитаться, если вам полностью будет чем назначено. А зачем я буду с ней этими штрафными санкциями? Я не буду, только по решению и суда. И процентами. Почему вы решили по решению суда оплачивать? А иначе вы с меня ни копейки не получите. Ну что у вас за проблема возникла, что решили все-таки через суд вопрос решать? А в добровольном порядке тогда не вносите по какой причине? Нет никакой ни проблемы, ни причины. Учитывая, что компания вправе при неоплате вашей задолженности в течение длительного периода времени действительно передавать договор на рассмотрение в юридический отдел компании для принятия дальнейшего решения по задолженности и клиента. Что это? Меня должно передача. Испугать или что? Зачем вы это все говорите? Я вам... Законные последствия озвучиваю. Законные последствия того, это решение суда и работа с приставами, а не передача в юридический отдел. Так вот, Мария Вячеславовна, я не закончила. Далее уже принимается решение по задолженности клиента, либо направление на судебное стадии регулирования договора. Мне не нужно вот это вот ваши этапы работы исполнительное производство будет. Мне это не либо нужно. Либо же стороннюю полезность организации. Прекрасно, как это все происходит. Судебный приказ я отменю, слишком, если пойдете, то поборемся. Если не пойдете, то не пойдете. И не будет никакого исполнительного производства. Если будет, то взыскание будет подлежать вся сумма вашей задолженности, проценты, штраф, которые компания выставляет. Это если вам удовлетворят всю сумму долга. Скорее всего, издержки. Но в любом случае вы оплачиваете данную ну сумму. Ну и все, тогда давайте в добровольном порядке с компанией, либо же принудительным. Только в принудительном. Также компания может пойти другим образом. Направлять договор в коллекторскую организацию стороннюю. Мне по 35 статье Гражданского кодекса. Либо же перепродавать в процессе. Девушка, перепродает ваша мама помидоры на базаре. А это переуступка права денежного требования. Вы же деловой разговор ведете. Да, гражданского перепродать. Кодекса. Фу, блин. Мария Вячеславовна, до завтра включительно, 14 сентября, оплату ожидаем от вас, 26 576 рублей 72 копейки. Всего крик доброго, до свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок компании «Мегакредит», отдел взыскания. Меня зовут Абрамов Артем Александрович. Ирина Юрьевна? Да. Звоним мы по поводу вашей задолженности 9652 рубля 98 копеек. Мы вас ждем 14 дней, плюс им подошел следующий платеж в размере 9600 рублей. Поэтому вам надо сегодня до 5 в срочном порядке закрыть задолженность. В 5 начинается подготовка документов в досудебный отдел. Прям в 5? А если 5, в 5, то да. 5.01? Ну, в 5.01 ну, уже будет начата подготовка, а завтра документы попадут в досудебный отдел, потому что... Все, переезжаю, да? Я платежами. Это вы из одной папочки дело в другую, другую папочку с надписью дело перекладете, да? Мы с двумя платежами просрочки не работаем, поэтому поторопитесь исправить ситуацию. Да не буду я вам платить. В досудебном отделе. Ну хорошо, нам что тогда, фиксировать вам односторонний отказ? Кому вам? Вы же мне один позвонили. Вам, вам, Ирине Юрьевне, вам. Вы, Ирина Юрьевна? Да-да-да. От оплаты в установленной компании срок. Да-да-да. Да. То есть вы на все согласны, вам все ясно, да? Ну, конечно, я не вижу на себя негативных последствий. О последствиях вы предупреждены, уговаривать вас никто не собирает. Да, конечно, не надо. Разве это последствия из одного отдела переехать в другой? Да. Все, я вас предупредил, до свидания. Ага, пока.